Глава 20. Вышли мы не в кабинете, как я ожидала, а в доме ректора. «Эй!» – возмутилась я. «Вы чего?» – он фыркнул. «Ты себя в зеркало видела?» «Знаете, у меня как бы не было времени для самолюбования», – ехидно протянула я. «Тогда, может, это будет для тебя неожиданностью?» Но твой внешний вид сейчас будет наталкивать любого на самые худшие подозрения. Ну, к примеру, что тебя мучили с особой жестокостью, как минимум. Я в страхе расширила глаза. «Только не говорите, что форма порвана», — попросила я его. Он криво ухмыльнулся. «Хорошо, не скажу». Я взвыла. «Значит, она все-таки порвана». Аморт покачал головой и стал подниматься по лестнице. «Успокойся уже, блюститель необходимых атрибутов. Выдадим тебе и форму, и шляпу». «А чулки?» Он чуть споткнулся, а потом хрипло сказал. «И чулки тоже. Обязательно». Я более-менее расслабилась. Запретила себе мысленно возвращаться к произошедшему. Совсем. Потом, когда я приму контрастный душ, закутаюсь в махровый халат, выпью успокаивающий Алькин чай и окончательно приду в себя, вот тогда можно и подумать. А сейчас чего доводить себя до истерики? Нервные клетки, они того, не восстанавливаются. Тем временем ректор привел меня в небезызвестную мне спальню. Поставил на пол, затем удалился в гардеробную, вышел, подал мне халат, полотенце и велел идти в ванную комнату. Я рассудила, что помыться действительно надо, да и вообще от меня исходил неприятный запах. А учитывая мою острую реакцию на какие-либо посторонние ароматы, проблема мытья предстала передо мной во всей актуальности. Ванная комната у Аморта была настоящим раем для таких водоманов, как я. В полу на возвышенности было огромное джакузи. У стен стояли шкафчики, висело много зеркал, скромно пристроился в углу унитаз. Но это было неважно. Главное, что тут было джакузи. Полотенце и халат выпали из моих рук, и я мечтательно уставилась на это чудо. Вот она, мечта всей моей жизни, в нескольких шагах от меня. Я радостно завизжала и стала быстро раздеваться. Затем подбежала к этому сокровищу, постояла немного в предвкушении, а потом поняла, что грязной заходить в эту бурлящую водичку – настоящее кощунство. Я огляделась в поисках душа. Он прятался в стене, успешно мимикрируя под светильник. Я ухмыльнулась. «Ну, ректор!» Как только я встала под траекторию падения воды, вокруг меня образовался защитный купол, светящийся голубоватой магией. Хм, удобно. И на душевой кабине сэкономить можно. Я быстро вымылась, большое внимание уделив волосам. Кстати, все принадлежности я нашла в скрытом ящичке в стене. Но меня поразило то, что там, наряду с мужскими, стояли и женские гели, шампуни, кондиционеры для волос и тому подобное. Или Ада тут обжилась, или он все-таки эти штучки держит про запас. Так, на всякий случай. Или у него просто часто бывают гости женского пола. Второй вариант был наименее вероятен, а вот третий. Наконец я выключила льющуюся из лейки воду, купол пропал, а я буквально полетела к своей мечте. Момент, когда я погрузилась в бурлящую водичку, смело можно назвать одним из самых невероятных, знаменательных и счастливых моментов в моей жизни. Я опустила голову на подголовник и полностью расслабилась. От воды поднимался пар, который конденсировался при встрече с моим личиком. В воздухе стали распространяться приятные легкие ароматы, и заиграла тихая музыка. Я для себя решила две вещи. Во-первых, рай на земле точно есть. А во-вторых, я уже завидую Атке, потому что она сможет в дальнейшем принимать вот такие водные процедуры. А я нет. Эх, печаль, тоска! Из приятной дремы меня вывел стук в дверь. «Мира, ты там жива?» «Нет», — простонала я еду в рай. «Отложи свою поездку и выходи, потом порелаксируешь». Я со вздохом встала, с тоской посмотрела на джакузи, а потом крикнула: «Ловлю на слове!» В теле была такая расслабленность, что сил куда-то идти и что-то делать не было совершенно. Хотелось позвать Аморта, чтобы он меня одел. Нет, а что? Кто его просил допускать меня к джакузи? Правильно, никто. Вот пусть и... Но что-то помешало мне поступить так неосмотрительно. И я, еле передвигая ногами, пошла к валявшемуся на полу полотенцу и халату. Промокнув волосы, я соорудила на голове башню, затем накинула халат, завязала пояс и вышла. Ректор ждал меня, привалившись плечом к стене. Его белый хвост плавно покачивался, но когда взгляд Аморта прошелся по мне, хвостик замер, заметался, а потом резко обвился вокруг ноги хозяина. Я с удивлением посмотрела на сие действие, а потом перевела взгляд на лицо лорда. Он буквально пожирал меня глазами. И вот что нашел в огромном халате с непонятной бандурой на голове? А когда я Адонику с иголочки одеваю, крашу, волосы ей укладываю, ноль внимания и фунт презрения. Тьфу ты! Пойди разбери этих амортов. Выставка работает по выходным. В будние дни просмотр экспонатов запрещен, поэтому глаза убрали. Очень ласково попросила я. Ректор усмехнулся, но взгляд отвел. Я оглядела комнату, стараясь найти место посадки. Не найдя ничего, кроме кровати, устремилась к ней, затем села. Подумала и откинулась на мягкую перину. По позвоночнику тут же прошла небольшая волна боли, которая свидетельствовала о том, что спина наконец-то отдыхает. Я вытянулась, застонав от наслаждения, затем перевернулась на бок, усилием воли открыла глаза и сосредоточилась на ректоре, который со странной улыбкой смотрел на меня. И взгляд его мне тоже показался подозрительным. «Ладно, хмырь с ним, пусть смотрит. Под венец-то все равно с Адой пойдет». «Вы чего мне рассказать-то хотели?» – спросила я. Аморт отклеился от стены, достал что-то из кармана, а затем продемонстрировал мне. «Тебе это ничего не напоминает?» Передо мной на веревочке покачивался череп, который я Маркусу подогнала, только с небольшой трещинкой. Сглотнула. «Напоминает», — осторожно сказала я. «Это кулон, который я подарила Марку». Ректор прищурился. «Ах, подарила она Марку, глупая ведьмочка! Раз уж даришь подарки своим поклонникам и настолько им доверяешь, то хотя бы предупреждай тех о последствиях», — взъярился непонятно с чего Даринер Минсамитрен. Я хлопнула глазами и села. «Попрошу без оскорблений. И вообще, какие последствия? О чем вы?» Он устало посмотрел на меня, провел рукой по волосам и, никому не обращаясь, спросил. «Ну вот, и что с ней делать?» Я пару секунд вместе с Амортом подождала ответ провидения, но так как он не пришел, дала его сама. «Объяснить ситуацию для начала». «Что ж, слушай. Так вот, этот амулет, который ты создала на паре по магии Земли, обладает переносным свойством, то есть он запечатлевает ауру Создателя в себе, а когда его повреждают, то Создатель переносится как раз вместо аварии». «Создатель, ты!» Ректор внимательно посмотрел на мое ошарашенное лицо, а потом как заорет. «Ты понимаешь, что из-за твоей глупости ты могла погибнуть? И не только ты. Вся группа находилась в опасности. Это же не шутки, а Рамира. Он говорил что-то еще, а я сидела и не врубалась. Чего он панику разводит? Кто я ему? Девушка, сестра, жена, невеста? Правильно, никто. Так чего он орет? Ну да, понимаю, что опасность. Да, понимаю, что меня нужно наказать. Но делать это нужно официально, в кабинете. Там пусть вопит и возмущается хоть до потери пульса. Но чего он здесь свои голосовые связки надрывает? Вот в чем вопрос. Тут мое внимание привлек хвост, который возмущенно метался из стороны в сторону, наглядно показывая недовольство хозяина. Я, как завороженная, стала следить за ним. Вправо, влево, туда, сюда. «Перестань!» — услышала я напряженный голос. Хвост стал двигаться медленнее, теперь будто заигрывая, завлекая. «Перестань смотреть, Арамира!» — рыкнул Аморт, а я отвела взгляд. «Нет, ему жалко, что ли?» «В общем, так», — подвел итог ректор. «Сейчас я дам тебе одежду, ты переоденешься, потом пойдешь в бытчасть за формой. Я дам тебе записку, а потом постарайся посидеть в комнате и не вляпываться в неприятности». Он снова удалился в гардеробную, а затем вышел, держа в руках вещи. Он кинул их мне, я поймала и стала рассматривать. Туника, леггинсы и мокасины. Что самое подозрительное, вся эта одежда была моего размера. «У вас там что, магазин женских вещей?» – подозрительно спросила я. «Нет», – буркнула Морт. Я еще немного погипнотизировала его взглядом, но так и не дождавшись реакции, пошла в ванную переодеваться.